Глава 26. Там, где река Фонтанка подходила к Коничковому мосту, разогретым солнцем причали, сидела Лушка, опустив ноги в воду. Чтобы не испортить нового платья набивного ситца, она сдрала подол почти до колен, насколько позволяли приличия. Потом скинула коричневые тесноватые ботинки, и вот жбитый час беззаботно молотила пятками по воде, поглядывая на другой берег, где на воде покачивалась трехэтажная баржа живорыбных садков. Это место было бойкое, рыбу петербуржцы покупали охотно и много, поэтому по палубе баржи, зазывая покупателей, беспрерывно сновали рыбаки с объемистыми сачками на длинных ручках. — Судачка, желаете, сударыня? — Не проходите мимо. Молодец лихо окунал сачок в воду, не глядя шуровал им в темной воде и шиком вываливал на палубу подпрыгивающую рыбину. — Налимы, наижирнейшие, дешевле нигде не купите! — покрикивал другой продавец, выразительно жестикулируя. Лушка подняла голову, подставив солнцу без того веснущатый нос, и встретилась взглядом с Тимофеем. Двумя прыжками он спустился к девчонке и встал рядом. — День добрый! — Чего столбом застыл? Испачкаться боишься? — сощурилась она. Вместо приветствия. — Боюсь. Ты что, думаешь, у меня полный комод брюк? — Ага, ты ж борчук. Тимофей снисходительно посмотрел на Лушку и предложил. — Давай на перегонки картошку чистить. Тогда и посмотрим, кто из нас борчук. — Ишь ты, картошку. Я картошку не чищу, — горделиво выпрямилась занозистая девчонка. — Мне фельдшерица тонкую работу доверяет. На медней воротнички крахмалила. Сегодня мне позволили погладить форменный фартук с красным крестом и косынку на голову. Гляди! Она показала на дороге вблизи тоней. Не как мой папашка кренделя выписывает. Действительно, цепляясь за перила моста, на заплетающихся ногах, медленно шел звероватого вида рыжебородый мужик с отвисшей нижней челюстью. Опять нализался. Лушка обреченно махнула рукой и вскочила. Пойдем отсюда, пока он меня не заметил. То и забьет до полусмерти. Лукерья подхватила ботинки и засеменила по теплому граниту набережной, оставляя за собой цепочку мокрых следов. — Тебе не понять, каково с пьяницей жить! — завистливо бросила она Тимке. — Твой батя, небось, вина и в рот не возьмет. Тимофея забавляла, что она принимает его за избалованного и заласканного родителями городского мальчишку, но после этих ее слов он не удержался. — Мой названный отец не пьет! — Он прибавил шагу и поравнялся с Лушкой. — И родной батюшка пил мало, только большим праздником. А дядя Вася, у которого я жил, когда родители похоронили, пил горькую. — Так ты сирота! От такого известия у Лушки аж рот открылся. — Был сирота из деревни Соколовка. Теперь, видишь, с папой живу. И с тетей Симой, нашей экономкой, которую я в Вяземской лавре нашел. — Повезло, что тебя доктор в приемыши взял. Меня никто не удочерит. Я рыжая, тощая, кому такая нужна? Девчонка остановилась, приложила руку козырьком, посмотрела в сторону моста. Ушел. Хоть бы сгинул, где Ирод, пожелала она отцу. Всю кровь мою выпил, а уж бил как. Но мне от его кулаков живого места нету. Она приподняла платье и выставила щуплую ногу, темную от синяков и кровоподтеков. Ни почем обратно в лавру не пойду. Лучше с колокольни вниз головой кинусь. — Что ты, Луша? — испугался Тимофей. — Это как грешно вслух произносить. Тебе надо не о смерти думать, а сызного жизнь начинать. — Не убьюсь. — Не бойся, это я ради красного словца обрякнула. Лушка хмыкнула. — Я живучий, как кошка. И, знаешь, она доверительно коснулась Тимошкиной руки. — Я замуж хочу. — Замуж? — Какая из тебя невеста? Тебе еще расти и расти, а вот и нет. Думаешь, сколько мне лет? — Как мне, не задумываясь, — ответил Тимофей. Ошибся. Мне скоро 15 стукнет. Шутишь. Принёк с сомнением, окинул взглядом мелкую плоскую фигурку девчонки-заморыша. Неа. Они уж почти дошли до особняка Изерских. Лушка присела на каменный столбик, вбитый возле въезда во двор, обулась и, вытянув ноги, полюбовалась на поношенные, но крепкие полсапожки. Обувку мне Елена Ивановна подарила. Нарочито, цокая каблуками, звук которых радовал ее сердце, девчонка двинулась по направлению к лазарету. Тимофей подумал, что с тех пор, как у них появилась Лукерья, прошло совсем немного времени, а девку уж не узнать. Так похорошела. Может, ей впрямь 15. А такая худосочная от голодной жизни. Ничего, поживет чуток в сытости, отъестся, отоспится и расцветет. — У тебя братья, сестры есть? — спросил он новую подругу. — Брат старший, но он хуже батьки пьет, совсем пропащий. А младшие сестренки поумирали. Они посторонились, пропуская гомонящих мастеровых из плотницкой артели, что располагалось неподалеку. Этой зимой Тимка бегал к ним заказывать кушетки для лазарета. Рабочие шли нарядные, в спагах со скрипом, ярких косворотках и на моднейших черных картузах с лаковыми козырьками. Дворник Иван Лукин как-то по весне похвалял Тимке, что по случаю тоже прикупил себе фасонистый картузец. 3 рубля отдал, — объяснял он, оттопыривая большой палец. — Будет чем в сколовке девок подзадорить. — Никак, Тимошка, — признал паренька артельная голова, отвечая на приветствие. — Айда с нами! В народный дом графини Паниной. Там нынче пьеску будут показывать. Бедность не порог называется. Говорят, сама госпожа Рассолова выступит. При упоминании фамилии Досифеи Никандровны у Тимошки на миг ёкнуло сердце. Он с сожалением наморщил нос, демонстрируя крайнее огорчение. — Благодарствуйте на добром слове, но не досуг. Дел действительно было много. Да и папа наверняка опять забыл пообедать. Пока Тимка разговаривал, Лукерин, дожидаясь его, ушла вперед, ступив под густую тень тополиной аллеи. На ее туго заплетенную рыжую косицу плавно опускался тополиный пух, подгоняемый легким ветерком, пахнущим морем. — Да я нанесет! — подумал мальчик и прибавил к шагу. Но вдруг почувствовал странное беспокойство, какое бывает, когда тебя неотрывно смотрят в спину. Он настороженно скользнул глазами вокруг себя и заметил мелькнувший между домами крытый экипаж, все предыдущие дни назойливо маячивший на его пути. Тимофей решил, что если еще раз с ним столкнется, то обязательно подойдет и поинтересуется, в чем дело. Вдруг это революционеры с прокламациями, а может быть и честные люди, кто его знает. Однажды после вечернего чая, разомлевшая от вкусных саек, тетя Сима рассказывала, что вокруг их дома в Гатчине неделю ходил неизвестный господин с поднятым воротником. В окна заглядывал, с прислугой знакомства заводил. Жильцы уж думали городовому нажаловаться, а оказалось, что специальный корреспондент газеты «Светская жизнь» принял почмейстерову кухарку Фроську за сбежавшую из-под венца дочку министра. Вот смеху-то было. Тем более, что дочка министра на их улице отродясь не видывали. Не повезло только Фроське. С тех пор ее стали величать не иначе, как министершей. Тимофей еще раз взглянул в сторону таинственного экипажа, но вместо него в проезде стоял дешевый шарабан, запряженный массивным тяжеловозом. Кучер, подпоясанный под самую грудь широким кушаком, привстал на козлах, вытянул вперед бороду и надсадно выкрикнул: — Эй, православные! Укажите, где тут у вас князья Изерские проживают, нам в ихний лазарет надобно. — Сюда! — призывно махнул рукой Тимка, указав на боковой въезд. — Объезжайте вокруг площади, я покажу. Повернув ко входу, возница облегченно крякнул и вытер вспотевший лоб. — Слышь, паренек, будь ласков, скажи, куда можно убитого сдать? — Как убитого? — испугался Тимофей. — У нас лазарет, а не кладбище. Может, без кладбища обойдется, — ответствовал незнакомец. — Мишка у нас, похоже, в рубашке рожден, коли до смерти не убился. Мужик проворно спрыгнул и стянул покрывало, укрывавшее в телеге груз. — Парень! — удивленно охнула подскочившая Лушка и тут же прикрыла рот, поняв, что вместо одной руки у раненого болтаются лишь изжеванные в лохмоте рукава русской рубахи, да горловина, залитая кровью, косоворотка, казалось, сшитой из алого мокрого шелка. — Папа! Папа! — не своим голосом закричал Тимошка, переживая, что отец не успеет оказать помощь, больной скончается. — Лушка, беги, позови доктора Макеева! Она резко развернулась и с криком: — Доктор, изви тебя, где вас носит! — заметалась по лазарету, сворачивая на своем пути расставленные вдоль коридора стулья. — Помогите, человек помирает! Раненые сестры милосердия плотным кольцом окружили повозку, но никто не смел подступиться к умирающему, который уж не проявлял признаков жизни. — Кончился, — сочувственно произнес чей-то голос. — Царствие небесное, такой молодой. — Пропустите. Петр Сергеевич решительно отстранил любопытствующих, принялся ощупывать рану, не обращая внимания, что по его рукам сочится кровь, черными сгустками ляпаясь на полотняные брюки. Парень застонал. — Несите в перевязочную. — Маша, Елена Ивановна, вы мне будете нужны. Подготовьте все необходимое. Сестры бросились выполнять указания, а доктор Макеев, перетянув дрожащий обрубок руки поясом от докторского халата, спросил на ходу у мужика, что с ним. — Несчастный случай. Он у нас новенький, на лесопилке-то. Оступился, по дурости под пилу попал. А ее пилу сразу не остановишь. Пищу приказали, вези куда ближе. Неуж не довез. Мужчина скривил губы и нервно заживал торчащий ежиком ус. Вскоре весь лазарет притих в ожидании исхода операции. — Помрет! Помрет, Михрютка! — горевал возница, барабаня себя по коленке пудовым кулаком, от которого в разные стороны разлетались запавшие в рукава опилки. — Выживет, не выживет! — гадали раненые на цыпочках, проходя мимо перевязочной, из которой слышалось глухое звяканье инструмента и невнятные указания доктора. Запахло эфиром, вызывающим в памяти выздоравливающих неприятные воспоминания о собственной боли и страхе. «Помнишь, как меня на фронте полковой лекарь кромсал?» — то и дело спрашивал кого-нибудь стоящего рядом с служивцем. Особенно расчувствовалась Глафира, невеста Семена, которая до дня венчания напросилась помогать в лазарете. «Сеня! Уже ли тебя такого окровавленного выходили?» Семенок значительно вздыхал, по-хозяйски оглаживая девушку по плечам и качая головой успокаивал. «Хоть и привезли истерзанного японскими пулями, да зато теперь лучше прежнего на ноги поставили». Ожидающим казалось, что время остановилось. Наконец дверь распахнулась, выпуская из пропитанной болью перевязочной комнаты доктора Макеева. «Надеюсь, будет жить. Слава Богу!» Размашисто перекрестился мужик с лесопилки и просительно затеребил в руках шапку. — Так мы, это, оставим Мишку вам или прикажете забрать обратно? — Как это забрать? — удивился Петр Сергеевич. — Больной нуждается в лечении, перевязках, специальном уходе. Нет-нет, езжайте спокойно, в лазарете Михаил будет в надежных руках. Мужик поклонился до земли, чиркнув по земле, заскорузлой ладонью и облегченно пробасил. — Мы вам отслужим, господин лекарь. И раненым поможем. У нас мужики рукастые, только глазом моргните, в чем нужда имеется, мигом справим. — Будем надеяться на лучшее, — сказал Петр Сергеевич княгине Ольге Александровне и Всеволоду, когда они собрались за вечерним чаем в малой гостиной. — Но парня невыносимо жалко. Останется без левой руки. А ведь совсем мальчишка, лет 18. Домой Макеева собрались только ближе к ночи, когда улицы столицы совсем опустели. В резко похолодавшем воздухе разлилась молочно-белая дымка от реки. Отец и сын шли и молчали, слушая, как в звуках шагов гулка отдается от каменных стен. От усталости разговаривать не хотелось. Да и к чему слова, если понимаешь друг друга с одного взгляда? — Кому-то тоже не до сна, — показал Петр Сергеевич, настоявший вдали экипаж с тонконогой лошадью в щегольской упряжи. — Неужели... — Та самая коляска с скрытым верхом, — подумал Тимофей, но рассмотреть не успел. Кучер щелкнул вожжами, и экипаж плавно уплыл в надвигающийся туман.